Сен-Реми, август 1889. Еще раз очень благодарю тебя за гравюры с Рембрандта. Мне очень хотелось бы повидать и изучить эту картину. В какую эпоху она была написана? Все это вместе с портретами Фабрициуса в Роттердаме и странниками в галерее Лаказа относится к особой категории. Это означает превращение портрета не знаю уж в какую блестящую, утешающую вещь. Как бы ни отличались вещи Микеланджело и Джотто, они все-таки родственны ему, а Джотто показывает возможность объединить школу Рембрандта с итальянцами. Вчера я снова начал немного работать. Это вещь, которую я вижу из окна, жневье, которое запахивается. Контрасты фиалково-голубого, вспаханная земля с пучками жневья. Задний план холмистый. Работа рассеивает меня больше, чем что-либо другое. Если бы я мог отдаться ей со всей энергией, это было бы лучшим средством исцеления. Невозможность получения моделей и масса других вещей мешают мне этого достигнуть. В результате я должен относиться ко всему несколько пассивно и с терпением. Я очень часто думаю о товарищах в Британии, работающих, наверное, лучше меня. Если бы я со всем тем опытом, какой у меня есть, должен был начинать снова, я не отправился бы на юг. Будь я независим и свободен, я бы и здесь сохранил воодушевление, так как здесь есть много чудесных вещей для работы, виноградники, поля оливковых насаждений. Если бы я доверял здешнему начальству, было бы лучше всего и проще привезти мою мебель в больницу и спокойно остаться здесь. В случае выздоровления я рано или поздно мог бы возвратиться в Париж или Британь. Нет надобности говорить тебе, что я вовсе не держусь того мнения, что Мейсонье – ничтожество, а Теодор Руссо – посредственность. И Мейсонье, и Руссо очень интересны для тех, кто их любит и старается понять то, что чувствовали художники. Не все могут согласиться с таким мнением, потому что нужно видеть и изучать эти вещи, это бывает нечасто. Будь покоен, для каждого, кто может в течение года видеть вещь Мейсонье, для него и на следующий год найдется в ней кое-что посмотреть, не считаясь даже с тем, что Мейсонье был человеком, создававшим в свои счастливейшие дни совершенные вещи. Я отлично знаю, что у Домье, Милле, Делакруа другой рисунок, но в кисти Мейсонье есть нечто совершенно французское, чего никогда не могли бы добиться голландцы. Кроме того, он современен. Надо быть слепым, чтобы считать, что Мейсонье не художник и к тому же не первоклассный. Есть ли вещи, которые лучше бы выражали характер XIX века, чем портреты Схетцеля из Бонара? В обоих портретах, в которых он изобразил современного и примитивного человека, как это мы можем видеть в галерее Пти, он руководствовался той же мыслью, какой следовал, делая из современного человека своего чтеца. Я всегда буду жалеть о том, что в наше время люди, скажем, 48-го года, считаются совершенно неспособными, а руководящее значение признается только за теперешними. Я считаю, хотя и не могу этого доказать, что и те, и другие выдерживают сравнение. Возьмем, скажем, доброго Бодмера. Не изучал ли он натуру, как охотник и странник? Не любил ли он ее и не изучил ли в течение опыта всей своей долгой жизни? И ты думаешь, что первый попавшийся парижанин, отправляющийся в деревню, знает ее так же хорошо или даже лучше только потому, что пишет пейзаж, не смешивая цвета? Я поражаюсь Бодмеру не потому, что он не умел связывать между собой чистые и грубо положенные краски, и не потому, что он ничего не понимал в цвете. Я дивлюсь ему и люблю в нем человека, который знал весь лес Фонтенебло. От мельчайшего комара до оленя, от мощного дуба и груды скал до папоротника, до травинки. Это не всякий может и не каждый чувствует. Абрион, это, скажут нам, изготовитель эльзасских жанровых картин. Действительно, он писал свадьбы и прочие явно эльзасские вещи. Когда не нашлось человека, чтобы иллюстрировать отверженных Гюго, он это сделал. И сделал таким образом, что и на сегодня его вещи еще себя не изжили. Типы его вполне правдивы. Разве это не что? Знать так хорошо людей своего времени, так хорошо, что нет ошибок ни в их характеристике, ни в их типичности.